Глава 21. Артефакты. «Бугорос!» — широко улыбаюсь я. «Ненаглядный ты мой! Спасибо!» «Буги молодец?» — спрашивает он. «Буги просто умничка! Самый лучший демон на свете!» Малыш протягивает мне золотую ручку. Мой любимый артефакт, который при нажатии на кнопку превращается в солнечный меч. Так что этим артом можно не только писать красивые письма, но и красиво сносить головы врагам. У меня почти получилось провернуть это с холодом, но, увы. Теперь есть все шансы попробовать снова. Еще раз благодарю и от всей души хвалю Бугороса, но потом прошу вернуться в тело. Если оно будет просто так лежать, без подпитки маны, быстро начнет приходить в негодность, а у меня насчет него большие планы. Ухватился я за эту идею с переносом ядра. Фиг знает, получится или нет. Попробовать точно стоит. И я даже знаю, кто может помочь мне с поиском информации. Звоню Валере. «Привет, ты еще на занятиях?» «В столовке?» — чавкает Смирнов. «У нас перерыв, а у тебя как дела?» «Лучше, чем я рассчитывал», улыбаясь, глядя на то, как безголовый зомби садится на стул. «Что там насчет проклятия? Ты хотел кое-что рассказать?» «Ага, хотел. Сейчас только в коридор выйду. Слушай, Диман, не хочу огорчать, но дело вот такое». И Валера рассказывает мне, что сумел выяснить. «Судя по всему, на могильных наложили одно из самых редких, сложных и опасных проклятий. У него даже официального названия нет, поскольку за всю историю оно встречалось лишь несколько раз. Называют его то порчей ослабления, то уничтожитель дара, то просто проклятие антимагии. В чем его суть, уже и так понятно. Те, кто попал под действие, начинают терять магические силы. А если пытается как-то увеличить свою мощь, то получает противоположный эффект. Это я уже на себе прочувствовал. Самое противное то, что нет никакого способа снять проклятие. Там какая-то невероятная хитрая механика. Но суть в том, что проклятие не существует в виде конструкта или другой магической сущности. Его нельзя распознать, найти, изучить. И поэтому никак нельзя развеять. В общем, если на твой рот наложили именно это проклятие, то я даже не знаю, что делать, бурчит Валера. Ну а что тут сделаешь? Спокойно говорю я. Судя по всему, это оно и есть. Я собираюсь, конечно, смотаться домой и поговорить с родными, но вряд ли они мне что-то новое расскажут. Лучше все-таки смотайся, вдруг расскажут. «Для этого мне и надо сдать экзамены досрочно. Ты зашел к декану?» «Зашел», — бурчит Смирнов. «Такой страшный мужик, капец!» «Да перестань, милый дяденька!» «Слушай, хочу попросить тебя поискать еще кое-какую информацию». Вкратце рассказываю другу про свою идею с пересадкой ядра. Без подробностей, само собой. Просто как теорию. Прошу узнать, вдруг кто-то занимался изысканиями на эту тему. «Интересная идея», — говорит Валера. «Только я никогда про такое не слышал. Думаешь, это вообще возможно?» «Нет ничего невозможного», — уверенно заявляю я. «Может, лучше с кем-нибудь из магистров посоветоваться?» «Не стоит», — говорю я, и тут в дверь звонят. «Ладно, Валерыч, я побежал. Поищи инфу, ладно? Пока». Говорит Смирнов, но я кладу трубку. В дверь продолжает звонить, а потом и долбить начинает. Открываю, и садюга буквально вламывается внутрь. От него несет табаком и дизелем. Захлопнув за собой дверь, Паша сразу говорит: «Рассказывай, что ты опять учудил?» «Я? Ничего. Только спокойно, ладно? Пошли. Можешь не разуваться, у меня все равно срач». «Это уж точно», — фыркает садюга, оглядывая кучу хлама на полу. Я так и не удосужился навести порядок. Зайдя в комнату, он видит сидящего на стуле зомби, и застывает. Переводит суровый взгляд на меня и сквозь зубы спрашивает. «Какого хрена, Дум?» «А что сразу Дум?» «По закону запрещено использовать некромантию в городе. А уж держать дома зомби тем более. Только в специально отведенных...» «Это не зомби!» — отмахиваюсь я. «Ну, то есть, типа зомби, но на самом деле нет. Это бугорос!» «В смысле?» — садист поднимает одну бровь. «Да в прямом смысле. Эй, Буги, помаши дяде Паше!» Мертвяк поднимает грязную руку и машет. «Блин, да не так. Сам покажись». Бугорос появляется и скрипит. «Буги, делать привет!» «Это и правда он», — хмыкает Садюга. «Как так получилось?» «Сейчас расскажу. Буги, лезь обратно». Рассказываю Павлу, что к чему, в том числе о своей идее с переносом ядра. Скрывать смысла нет. Я хочу, чтобы садист позволил оставить мертвяка у себя. А для этого нужна веская причина. Вот перенос ядра и есть эта причина. «Отчаянный ты парень!» — качает головой Садюга. «Думаешь, это вообще возможно? Ядро магии, оно же... Слушай, я даже толком не знаю, что это. И никто не знает. Слишком тонкая материя». «Но я знаю побольше твоего». Усмехаюсь. «Ядро магии — это такой же орган, как печень или сердце, просто состоит не из клеток, а из энергии, невидимой. Раньше думали, что ядро привязано к душе человека, но потом доказали, что это не так. Я тому живое подтверждение». «Ну да, иначе бы твое ядро перенеслось в это тело. Я закурю?» «Да, пожалуйста». Садист чиркает зажигалкой и выдыхает дым в потолок. Смотрит на неподвижно сидящего зомби и говорит. «А почему тогда у братства не получилось выкачать твою силу, если ядро все еще в теле?» «Оно без души не работает. Как бы есть, но неактивно. Вроде пустого аккумулятора, что ли?» «Ну вот оно как. Я про такое даже не слышал». «Все-таки я умный препод, а ты тупой коп», — улыбаюсь я. «За базаром следи», — хмурится Паша. «Ладно, оставь пока что тело. Тебе как вообще, нормально с собственным трупом в одной квартире жить?» «Да вроде норм», — пожимая плечами я. «Он симпатичный и почти не воняет». «Ага, симпатичный. Особенно обрубок шеи классно смотрится. Дум, ты псих». «Я знаю. Есть только два условия». Садист затягивается и выпускает дым. Смотрит по сторонам. «Куда пепел стряхнуть?» «Да куда хочешь». Садюга находит пустой пластиковый стаканчик и использует его как пепельницу. «Итак, два условия. Первое. Не смей выводить его на улицу». «Ни в коем случае. Я не могу подвергать его даже малейшему риску». «Хорошо. Второе условие. Когда закончишь свои эксперименты, официально зарегистрируй Бугороса». «Так и собирался», — улыбаюсь я. «Собирался он, ага», — бурчит Садюга, туша окурок в стаканчике. «Знаю я тебя». Через пару минут садисту звонят, и он уезжает по делам. Но я спокойно принимаюсь за свои. Первым делом просматриваю фотографию страниц той огромной книги о проклятиях. Глубоко погружаться нет особого желания, тем более, что Валера все это уже изучил. Я ведь пересылал ему фотки. Но все равно, надеясь, вдруг он что-нибудь упустил. Судя по всему, не упустил. Нахожу главу о проклятии антимагии. Она, пожалуй, самая короткая в книге. Там написано примерно то же, что и рассказал мне Смирнов. Печально. Я уверен, что есть какой-нибудь способ разобраться с проклятием, но искать его придется самому. Вот, например, перенос ядра. Чем не способ? Вполне рабочий. Предстоит разработать собственный ритуал, которого никто и никогда раньше не делал. Но сначала надо разработать теоретическую базу. В общем, все это может занять кучу времени, а я намерен стать сильнее прямо сейчас. Противно чувствовать себя таким слабым магом. Уже даже не половинка, а гребаная 1/10. Тьфу! Беру зачарованный сургуч, который в свое время отыскал Дюбук. Открываю на смартфоне приложение для создания монограмм, однако Дима Могильный действительно обладал талантом в этой области. Хорошие, грамотные структуры в самый раз для печатей. Возможно, Дима рассчитывал именно таким образом стать сильнее. Не можешь копить много маны и создавать сильные заклятия – не проблема. Просто наделай печати и в нужный момент используй. Тут мы с ним, похоже, пришли к одному и тому же решению. До вечера занимаясь созданием печатей. Это довольно просто, если не учитывать затраты маны. Расплавил сургуч, вылил на бумагу, создал конструкт и вуаля, печать готова. На сургуче отображается набор волшебных символов, которые называются «магограмма». Но каждая печать требует весь мой запас энергии, поэтому после каждой приходится садиться и полчаса медитировать. В малом количестве маны плюс только один, она быстро восстанавливается. До вечера успеваю наклепать дюжину печатей, 6 защитных и 6 атакующих. Нормально. Нахожу в груди хлама маленькую поясную сумку с кармашками и рассовываю по ним печати. Теперь, в случае чего, смогу рассчитывать не только на парочку электролещей или энергию Дюбы. Как раз, когда заканчиваю с печатями, на телефон приходит сообщение от Яны. Все в силе? Я через полчаса заканчиваю. Конечно, красавица. Уже еду к тебе. Пишу я, а в ответ получаю смайлик в виде фиолетового сердечка. Так, бугорос. Подхожу к по-прежнему сидящему на стуле зомби. Никуда не выходи. Понял? Тело не покидай. По соседним квартирам не бегать, ничего не воровать. Договорились? Буги скучно, раздается голосок. Буги может телек позырить, если хочет. Никакого воровства. Понял? Мне проблемы не нужны. Ладно. Не уверен, что малыш меня послушается. Он хороший, но замашки клептомана я так и не смог из него выбить. Тащит все, что плохо лежит. И даже если хорошо лежит, все равно тащит. Особенно, если это что-то вкусное или что-то блестящее. А если вкусно и блестящее, типа конфетки, завернутые в фольгу, без шансов. Бугорос возьмет, как ему не запрещай. На всякий случай даже раскидываю по квартире несколько монет и карамелек. Если Буги все-таки отправится на дело, то, может, этой добычи ему хватит. Я правда не хочу, чтобы он лазил в квартиры соседей. Спускаясь во двор, прыгаю на Бегора и переношу ему положенную жертву в виде нескольких капель крови, а затем гоню к мастерской Яны. Девушка уже ждет меня на улице. Неожиданно, но сегодня она в милом клетчатом платье до колена. Довольно интересно смотрится с ее фиолетовым цветом волос и татуировками. «Привет!» — Яна подбегает ко мне. «Вау! Ты где такой мотик взял?» «По наследству достался». Подмигиваю я. «Садись, прокатимся». «К тебе поедем?» — подмигивает девушка. «Ко мне сегодня не получится. Там дядя в гости приехал. Очень странный тип, вообще безбашенный. Так что найдем другое место». «Ну ладно», — пожимает плечами Яна и садится на Бегора сзади меня. Смотрю на ее разрисованные руки, и меня вдруг посещает идея. «Слушай, а где ты все эти татуировки делала? Тоже хочешь себе сделать?» Она сразу угадывает мои мысли. «Ага, хочу. В память о магистре, который недавно погиб. Салон недалеко, я покажу». Собственно, едем в тату-салон, где я набиваю на предплечье первую для этого тела татуировку. Могильный камень, на котором написано «Дум». Можно подумать, что это в честь магистра Думова. Я так и буду всем говорить. Мол, любимый препод многому меня научил, страдаю по нему, кошмар. Но на самом деле это в честь Димы Могильного. На самом деле это он погиб, а я жив. Такой вот тайный смысл. После этого мы с Яной едем в кафе, где едим вкуснейшую пиццу, а потом отправляемся в гостиницу. Что мы делаем в гостинице? Играем в карты на раздевание, и оба выигрываем. И оба получаем награду. Очень сочную, горячую и яркую награду. Второй раз с Яной понравился мне даже больше, чем первый. Пожалуй, я готов встретиться с ней еще разок. Тем более, что она, в отличие от Насти, не проявляет глупой ревности. Мы встречаемся для секса и не парим друг другу мозги. Такой вариант по мне. Оказавшись дома, я первым делом проверяю, как дела у Буги-Вуги. У него все отлично. Стибрил все монетки и конфетки, которые я раскидал по дому. Значит, план сработал. «Буги никуда не ходил?» — строго спрашиваю. «К соседям не лазил?» «Буги нет. Буги дома сидеть». «Молодец, мой хороший. Я купил вам с Дюбой большую шоколадку с орехами. Сами поделитесь». Пока мои демоны делят вкусняшку, я создаю еще одну печать, а потом еще одну. Их запас мне пригодится. Ну а потом баиньки. Утром я решаю, что пора бы отправиться в универ. Боюсь оставлять Бугороса одного на целый день, но ничего не поделаешь. Таскать его с собой действительно не получится. Снова оставляя по дому кучу разных приманок, чтобы утолить страсть Буги-Вуги к воровству. Надеюсь, этого хватит. Оставил бы с ним Дюбу, но Дюба нужен мне самому. Мало ли, вдруг опять дуэль или еще что-нибудь. Без демона под рукой я себя совсем слабым чувствую. Но в универ я еду не за тем, чтобы пойти на занятия. Рассчитываю договориться о сдаче экзаменов, а может сразу что-нибудь издать. А заодно заскочу к артефакторам, потому что хочу купить внешний накопитель. Да-да. Существует внешний накопитель для магии. Много маны он вместить не может, да и вообще штука довольно нестабильная. Но в моем случае лучше так, чем никак. Прямо в универе есть магазин артефактов, где продаются, как правило, изделия студентов. Но иногда преподаватели тоже отправляют свои арты на продажу. Стоят они, понятное дело, намного дороже. Не могу себе позволить. Уже достаточно много денег потратил. А прибыли пока никакой не предвидится. Я-то рассчитывал, что буду помогать другим студентам сдавать зачеты и писать за них рефераты и курсовые. Солнечный меч, который Буги мне вернул, очень бы в этом помог. В виде ручки он может писать сам по себе, только диктой. Но, увы, появилась такая проблема, на решение которой я вынужден бросить все силы. Речь, конечно же, о моем проклятии. Будь оно неладно. Здрасть. Захожу я в магазин. Нужны накопитель и тупым на общую сумму 42 рубля. За эти деньги только студенческие изделия, говорит продавец, он же по совместительству помощник мастерской. Я согласно киваю, прошу показать, что есть. Насосы все одинаковые, их еще на первом курсе учат делать. Вот возьмите этот. Качественный образец. Рассматриваю талисман и киваю. Да, подойдет. Лучше, чем я делал, это точно. Что касается накопителя, думаю, вам понравится вот этот. Продавец выкладывает на стол кожаный браслет с массивной металлической бляхой. Стильно выглядит, соглашаюсь я. Изготовитель Юлия Радимова, третий курс. Весьма талантливая студентка. Могу за нее поручиться. Юлия? Переспрашиваю я. Такая блондиночка-заучка любит в белом ходить? Скорее всего. Вы знакомы? Да, с улыбкой отвечая, буду рад купить ее артефакт. Я знаю, что большая часть от суммы достанется Юле, поэтому даже рад заплатить. В общем, забираю оба артефакта и отдаю 40 рублей. Надеваю накопитель на руку, сжимаю в ладони тупняк и сразу за дверью пробую артефакты. Работают. И это хорошо. Пусть небольшой, но дополнительный запас мана мне ой как нужен. «Дима?» Поворачиваюсь на голос и вижу ту самую Юлю со стопкой книжек в руках. Сегодня она и правда опять вся в белом. Только вместо блузки и брюк на ней короткий пиджачок и юбка. А под пиджачком Короткий топик, оголяющий животик. Сексуальненько. Юлия смотрит на мой браслет и почему-то краснеет. Я только улыбаюсь и говорю: «Привет, спасибо за накопитель. Отлично работает». «Пожалуйста», — бурчит девушка. «Ты зачем в магазине купил? Мог бы напрямую у меня попросить. Я бы сделала бесплатно, только за материалы бы заплатил». «Окей, ловлю на слове. Сделай мне еще один». «Хорошо», — кивает Юля. «У нас как раз сегодня практика, могу сделать. Только давай услуга за услугу». «Что угодно, красавица». Щечки Юлии опять розовеют. Немного помявшись, она говорит: «Помоги мне привязать демона. Ну, того, про которого ты рассказывал». «Без проблем», — киваю я. «Идем после занятий в ритуальный зал, там все и сделаем». Так и договариваемся. После этого я устраиваю забег по преподавателям. Договариваюсь об экзаменах, в том числе хочу пересдать ритуалистику. Не устраивает меня желтая печать, которой влепил подонок Чатов. Удается сразу сдать стихийную магию. Магистр Риттер не сильно меня мучает, задает всего лишь несколько вопросов и ставит высшую оценку. Также удается получить зачет по защитной магии. Оказывается, достаточно просто показать сургучные печати, которых я вчера наделал запасом. С остальными преподами договариваюсь на разные дни. В течение недели все сдам. После занятия встречаемся с Юлей у входа в подвал, где находятся ритуальные залы. Занимаем один из свободных и приступаем к ритуалу. «Учти, придется делать все самой», — говорю я, помогая расчерчивать на полу нужные символы. «Я только с подготовкой могу помочь». «Я понимаю», — кивает девушка. «Между прочим, теоретически я отлично подготовилась. Твои советы тоже учла». «Рад слышать», — улыбаюсь я. «И это придется раздеться». «Что?» «Ну, не догола, до белья хотя бы. Об этом почему-то редко пишут, но во время призыва демонов вокруг становится очень жарко. Прям очень». «Я... вообще-то, ну, читала что-то такое», — запинаясь, говорит Юля. «Ладно, только не пялься». «Почему это? Буду пялиться, ты красивая». «Уже жалею, что попросила тебя о помощи», — бурчит девушка. «Ой, да ладно тебе», — усмехаюсь я. «Ты ж на пляж купальники ходишь. Это то же самое». «Нет, не то же самое», — теребя локон волос, говорит Юля. «На пляже все раздетые, а здесь буду только я». «Так я тоже разденусь. Жарко будет всем». «О, боги! Вот теперь мне действительно неловко». В итоге мы все-таки снимаем одежду. Я остаюсь в одних боксерах, а Юля в своем топике, белых, само собой, трусиках и чулках. Видно, что она ужасно смущается. «Девственница, что ли?» Чуть не задаю вопрос вслух, но не хочу окончательно вгонять ее в краску. Эмоциональное состояние должно быть стабильным, если хочешь привязать к себе демона. Поэтому, напротив, веду себя как обычно. Даже почти не обращая внимания на ее соблазнительные бедра и все остальное. Постепенно Юлия успокаивается, и мы приступаем к ритуалу. Все тщательно проверив, Юля создает нужный конструкт. Символы на полу вспыхивают алым пламенем, и вскоре из центра ритуального круга начинает исходить воняющий серый дым. А потом... бах! Раздается громкий хлопок, и там появляется демон по имени Курхус. Демон металла, как заказывали. «Что за дерьмо? Мерзкие людишки!» Почему-то с немецким акцентом ругается демон. «Эй, закрой свой рот!» — вдруг появляется рядом Дюбук. «Вот эта красавица отныне будет твоей хозяйкой!» «Найн!» — отрицает Курхус. «Делай подчиняющий конструкт», — говорю я. «Только не по книжке, а как я сказал. Два завихрения в четвертом сегменте, а в пятом двойное плетение». «Помню!» — кивает Юля и творит заклинание. У нее довольно легко получается подчинить демона, и его риторика быстро меняется. Он начинает расточать Юле комплименты и заверяет в преданной службе. Подчинение демонов работает именно так. Они ведь существа магические, и специальное заклятие перепрошивает их разум, заставляет верить, что хозяин – лучший друг. Причем со временем это становится действительно так. Дюба, Бугорос и Абигор – мои друзья. Остальные, кто погибли в том бою, тоже друзья. Разве что Сигитта, сучка, меня предала. Но навсегда была своевольной. Суккуб, что с нее взять? Одним словом, ритуал заканчивается успешно, все довольны. Юля так рада, что подбегает ко мне и дважды целует в щеку, забыв о том, что мы не очень-то одеты. Потом вспоминает и краснеет до ушей. «Спасибо», — сдержанно говорит она, — «вот твой артефакт». Достает из сумочки такой же браслет, как я купил, и вручает. «И тебе спасибо», — улыбаюсь я. «Хочешь, до дома довезу?» «Нет, пожалуй», — скромно отказывается Юлечка. «А на мотоцикле? В нем тоже демон живет». «Правда? Ну, я...» «Ладно, поехали». Одеваемся и топаем на парковку. Я не против покатать красивую девушку на Абигоре. Даже просто так. Но втайне надеюсь, что меня пригласят на чашечку чая. И меня приглашают. Юля так мило стесняется, когда зовет к себе. Однако стоит нам добраться до постели, как все ее смущение куда-то пропадает. В сексе она оказывается настоящей львицей, я даже слегка охреневаю от ее напора. Удовлетворенный, обессиленный, покидаю Юлину квартиру. Сажусь на Абигора и собираюсь ехать домой, когда раздается телефонный звонок. Номер незнакомый. «Алло?» «Дима, дружочек», — раздается мужской голос. «Это Олежа». «Привет». «Звонишь напомнить про собачий турнир?» «Да. Он уже завтра, и я жду вас с Дюбуком. Не только я, кстати, жду. Зрители очень жаждут крутого зрелища». «Мы будем», — коротко отвечаю я. «Прекрасно, прекрасно. Не опаздывайте». Кладу трубку и вдруг задумываюсь. Не сразу понимаю, о чем, а потом как будто прорывает. «Слышь, Дюба!» — бормочу вслух. «Ты ведь станешь сильнее после победы?» «Конечно!» — мысленно отвечает демон. «Так всегда бывает!» «А когда мои демоны становятся сильнее, я тоже становлюсь?» «Ну да!» «Ох, блин! Проклятие!» «Вот именно!» — бурчу я. «Но отказаться тоже нельзя!» «А если ты совсем без дара останешься...» беспокоится Дюбук. «Что делать будем?» «Как что? Я ведь уже решил. Заберу ядро из старого тела». «А если...» «Получится!» перебиваю я. «Обязательно получится. Других вариантов у меня просто нет».